Глава 8. Даниил. Срок предъявлять невесту уважаемому семейству я сам по горячке урезал до 1 недели. Глупо с моей стороны, но факт. Первый вариант с любовницами отпал изначально. Второй вариант – знакомство в клубе – я тоже забанил. Вспомнив видеокастинг силиконовых невест, отобранных моей помощницей, застонал. Может, просто найти суррогатную мать, предложить эффективный брак, через год развестись и расстаться по-джентльменски? Ты чё такой несовременный-то? Совсем от жизни отстал со своими диванами? Максим пялится на меня, как на странного. Полегче. У меня времени нет. От тебя тоже толку нет. Хмуро играю бровями, демонстрируя никчемность присутствия товарища. Крутанулся в офисном кресле, бросил взгляд в окно. Порадовался горящему осеннему пейзажу. Но так ничего в голову и не пришло. Максим подмигивает. Неужели что-то придумал? «Регистрируйся в Тиндере!» Радостно трубит. Чувство такое, что меня как минимум публично унизили. «Я? Ты в своем уме?» «Абсолютно! Ты же сам говорил, что не хочешь, чтобы потенциальная жена знала, кто ты такой!» Торжествующе глядит на меня. Тупо киваю. «Ну вот регистрируйся под вымышленным именем. А фото?» Чешет затылок. «Возьмем старое. Помнишь, студенческие годы в спектакле играли? Ты там почти как бомж!» Ржет на весь кабинет. Авантюра, конечно, еще та. «Даниил Андреевич!» В дверь заглядывает помощница. «Можно я домой пойду? Рабочий день уже 2 минуты как закончился». «Варь, подожди! Вы с Геной где познакомились?» «Ну так, между нами!» Подмигиваю. Девушка замялась, раскраснелась, растерянно захлопала глазками. «Не стесняйся!» – подбадривает Макс. «Здесь все свои!» «В Тиндере!» – мямлит Варя, опуская глазки в пол. Макс одаривает меня победным взглядом. «А я что тебе говорил?» «Спасибо, Варенька, можешь идти!» Едва за помощницей захлопывается дверь, как мы с Максом склоняемся над ноутбуком. Изучаем правила приложения. Первое, что мне понравилось, никаких тебе фамильярных приветствий, типа «Эй, красавчик, скучаешь?» или «Бестолковая, привет, как дела?» Ты выбираешь, тебя выбирают. И только в случае совпадения выбора начинается общение. Супер. То, что нужно. Я регистрируюсь с четко заданной целью. Потираю руки. Надо посерьезнее отнестись к регистрации. Нудит над ухом Макс. Еще чего не хватало. Все равно фейковый аккаунт. Важно обозначить цели. Интересно знакомство и приглашение на свидание. «Адам!» – хохочет друг, закатив глаза к потолку, увидев мою запись. «Чего ржешь? Предложи свое. Я, может, торможу в ответственный момент. Да и не терпится мне быстрее ринуться в бой. На эту авантюру у меня есть ровно 2 дня. Если не выгорит, удалюсь. К регистрации отношусь легкомысленно. Указываю пару увлечений, не соответствующих действительности». Ничего феерического и остроумного. Нашлось и 4 фотографии со времен студенческого театра. Считай, бесконечно повезло. Все готово. Выдыхаю. Уже в машине, возвращаясь домой, скептически листаю странички симпатичных девушек. Надо же, какие красотки ищут себе пару в интернете. Почему они одни? Ставлю несколько лайков. С чувством выполненного долга выхожу из приложения. Наутро в моем смартфоне уже висит уведомление. «У вас новая пара». «Ничего себе! Оно работает, и как быстро!» Точнее, пар со мной сложилось 3. Залипаю на первой. С фотографии на меня смотрит та самая девушка из кафе. Как же ее зовут? Морщу лоб, силюсь вспомнить. Впрочем, зря старался. Здесь и имя есть. Не верю глазам своим. «Ева!» Совпадение-то какое? Адам и Ева. Зов судьбы. Черт, не может быть! Да это же знак свыше! Азарт выталкивает меня из постели, и я трусцой направляюсь в душ. Значит, никакого жениха у нее нет. Ну, может, поссорились. Назло ему она зарегистрировалась в Тиндере. Надо ковать железо, пока горячо. Девчонку я видел вживую. Симпатичная, с большими карими медовыми глазами, русыми волосами, стройная и темпераментная. Горячая, дерзкая штучка. Ток прошибает мое тело, и мышцы прямо напрягаются. Притом все, даже те, что не должны. Я что, думаю о ней, как о секс-партнерше? Морщусь. Неприятно удивлен. Да нет, ерунда. В моем безупречном плане ей уготована роль фиктивной жены. Вспоминая ее гневный сверкающий взгляд, понимая, что придется постараться. Когда меня останавливали трудности? Ледяная вода становится колючей, жжет и кусает тело. Опомнившись, выскакиваю из душа, растираюсь большим махровым полотенцем. Чувство такое, будто собираюсь на охоту на дикую пуму. Возбуждение, драйв, адреналин топят. Обернувшись полотенцем вокруг бедер, спешу к столу. Хватаю мобильник и пишу мессендж. «Доброе утро, Ева!» «Доброе! Тебя действительно зовут Адам?» «Тебя тоже зовут Ева, почему я не могу быть Адамом?» «Нагло с моей стороны, но девушка должна чувствовать, что общается с мужчиной. Включаю спокойствие, уверенность и решительность. Представляю себе, что передо мной новый бизнес-проект, очень выгодный и важный. Простите, если обидела». «Какая вежливая, по ней не скажешь. Фальшивит девчонка, значит, желание познакомиться велико. Радует». «Не переживай, я не обидчивый». «Даня!» Слышу противный высокий голос за спиной. Дед, наверное, уже глуховат, чтобы выносить эти высокие нотки у себя под ухом в ежедневном режиме. К счастью, я хорошо слышу, и визгливый голос Софии раздражает до чертиков. «Ой, прости! Не знала, что ты не одет!» Еще одна вежливая. Жрет меня озабоченными глазищами, даже не стыдится. Одет я или голый в своей собственной комнате – это не повод являться сюда без приглашения. «Может, ты уже возомнила себя здесь хозяйкой?» – зло шеплю я. «Рано, дорогая, этому не бывать». Жена деда складывает губы уточкой, фыркает. Опускаю глаза в телефон. Ева уже не онлайн. Неудовлетворенная, закрываю приложение. «Захар интересуется, на какую дату назначено знакомство с твоей девушкой?» «Уверена, что твой вопрос годится для повода явиться ко мне в комнату без приглашения». «Очевидно, здесь есть подвох. Слишком уж инициативно молодуха». «Дед послал». «Вот и иди, куда послал». Хмыкаю и ухожу в гардеробную.